Смотрите, Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том 4, страницы 429-437. Полное собрание сочинений, том 5, страницы 87-92. Полное собрание сочинений, том 5, страницы 93-94. «Россия», ежедневная, умеренно-либеральная газета, выходила в Петербурге в 1899-1902 годах под редакцией Сазонова и при участии фельетонистов Амфитеатрова и Дорошевича, была широко распространена в буржуазных кругах русского общества. В январе 1902 года газета была закрыта правительством за фельетон Амфитеатрова «Господа Обмановы». Имеется в виду статья Засулич по поводу современных событий и хроника студенческих волнений в отделе «Из нашей общественной жизни», «Искра», номер 3, апрель 1901 года. Статья Потресова о бессмысленных мечтаниях и заметка «Полицейский набег на литературу», «Искра», номер 5, июнь 1901 года. Имеются в виду заметки «Инцидент в Екатеринославском земстве» и «Вятские штрейкбрехеры», «Искра», номера 7 и 9, август и октябрь 1901 года. Кто усматривает в этой тактике затемнение классового сознания пролетариата и компромисс с либерализмом, тот тем самым обнаруживает, что он совершенно не понимает истинного значения программы «Кредо» и де-факто проводит именно эту программу, сколько бы он от нее не отрекался. Потому что он тем самым тащит социал-демократию к экономической борьбе с хозяевами и с правительством и пасует пред либерализмом, отказываясь от задачи активно вмешиваться в каждый либеральный вопрос и определять свое социал-демократическое отношение к этому вопросу.